и основательный. А Дэн, чего греха таить, не так уж часто делал что-то, особенно в последнее время. Да еще Таня, как назло, все время стояла рядом и наблюдала за процессом. Понятно, что хотела быть полезной, и старалась, подавала ей инструменты, то и дело спрашивала, не нужно ли чем-то помочь, но все равно ее присутствие было ни к чему. Под ее взглядом Денис нервничал, и оттого и потратил на пустяшную, в общем-то, работу чуть не час. Когда все было закончено, он с облегчением вздохнул и отметил про себя: «Старик, а ты что-то можешь?» Спрыгнул со стула и совершенно случайно приземлился рядом с Таней, чуть не успевшей отойти. Наверное, просто задумалась она. А может, так вышло из-за того, что в маленькой комнате, заставленной мебелью, было слишком тесно. Но так или иначе, они неожиданно оказались очень близко друг к другу, настолько близко, что он почувствовал через тонкую футболку тепло ее тела. Дэн был бы совсем не прочь воспользоваться удобной ситуацией, но девушка ужасно смутилась, вспыхнула и торопливо отскочила. Заметалась по комнате, чтобы скрыть смущение, села за пианино, откинула крышку и даже пожалел ее. — Ты на рояле играешь? — спросил он, нарочно допустив ошибку. — Пусть объясняет ему, как он не прав, путая название инструментов, лишь побыстрее успокоится. — А то вон она как разволновалась, бедняжка. Дураку понятно. Мужчина боится не на шутку. Жили впрямь до сих пор девушка. — Это не рояль, это пианино, — лепетала тем временем Таня. — Да, я умею на нем играть. — Тогда сыграешь что-нибудь? — великодушно попросил он. Таня обратно улыбнулась, села на вертящуюся табуретку, на миг задумалась, видно, выбирая произведение, и коснулась пальцами клавиш. Выросший в музыкальной семье Денис сразу узнал 40-ю симфонию Моцарта. Ну, что ж, не слишком оригинально, впрочем, играла она хорошо, он не мог это не отметить. Потрясно! Когда музыка смолкла, Дэн даже поаплодировал. — Слушай, давно хотел спросить тебя, как гастарбайтера-скрипача. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. — Какую? — она глядела с любопытством. — Ну нафиг вам в оркестре нужен этот, как его, дирижер? Ведь у каждого музыканта перед носом ноты. — Как бы тебе объяснить? Она задумалась, и он вдруг испугался. Если сейчас и она погонит туфту про флюиды и энергетические нити, как все время делает его отец, дирижер Георгий Вербовский, он, Денис, просто не выдержит и сбежит, послав все это пари куда подальше. Знаешь, это как капитан на корабле или полководец в бою. Каждый солдат умеет стрелять, и матрос знает свою работу, но если их действиями не будут управлять, то судно не поплывет, а сражение будет проиграно. Денису такое сравнение понравилось. Больше всего тем, что, объясняя, девушка явно пыталась подстроиться под него, под его мужское мышление. «Тут очень многое зависит от личности», — продолжала Таня. «Ведь подаются иногда и плохие капитаны, и бездарные полководцы, а с дирижерами это еще более заметно. Мало просто знать и любить музыку, надо еще уметь работать с людьми, суметь увлечь их, повести за собой, дать каждому максимально проявить себя, но при этом подчинить общей задаче. Такие талантливые дирижеры встречаются нечасто. Музыканты говорят, что когда дирижер только идет по проходу, оркестр уже знает, кто будет командовать. Оркестр дирижером ли дирижер оркестром?» Рассказывая, девушка вся преобразилась. Глаза разгорелись, лицо разрумянилось. Денис с удивлением отметил, что был несправедлив к Тане, называя про себя дурнушкой и серой мышкой. А оказывается, она может быть даже очень хорошенькой. — У вас, наверное, очень сильный дирижер, да? — догадался он. — Великолепный. Она вся светилась. Как же она еще наивная, восторженная, как и ребенок. Ишь, как сияет. Смотреть приятно. Мужчина? Конечно, мужчина. Женщина-дирижер очень редкий, их в мире единиц. — А почему? И интересно, вроде не пыльная профессия, не тяжелая. При музыке, опять же, самое оно для женщины. Таня покачала головой. — Это чисто мужская работа. Тут нужна и сила личности, и энергетика, и многое другое, чего обычно нет в женщинах. Я вообще против того, чтобы женщины занимались не своим делом. — Да ты консерватор! — Дэн засмеялся. — Это как? Женщинам дети и кухня, мужикам война и охота.